Он что, изображает, что сдерживает свою истинную силу? Еще один ненормальный. Сим, наделяю тебя привилегией. Правом стать моей невестой. Спасибо, не надо. Торопливо ответила Шихору, заикаясь. Я не против скромниц. Ну, я не могу сказать, что мне нравятся такие, как вы. Не можешь сказать, значит? Нет. А что я тебе неприятен, тоже не можешь сказать? Неприятный? Ну, до такой степени, пожалуй, нет. И не любовь, и не ненависть, так значит? Наверное. Да будет так. Иной резко отвернулся. Наступит день, и ты осознаешь таящуюся в глубине души истину. Только вот мне не хочется это осознавать. Иной расхохотался и зашагал обратно в сторону Даскуреома. Харухира развернулся к Такис. Вы что, вы вот так его отпустите одного? Пускай. Со смехом отмахнулась Анасан. Это же, как его, Broken Heart. Да? Шок? В таком случае лучше оставить его в покое, правда же? Но ведь там опасно. Ну, авось не помрет. Рассмеялся Такимуна и, подойдя к Харухира, ослепительно улыбнулся и протянул правую руку. Кстати говоря, спасибо, Харухира. Не за что. Харухира опасливо пожал протянутую руку. Вот только насчет того, как вы ушли, не дождавшись нас. Да пустяки же, забудь. Я чего-то знал, что вы так ответите. Все верно, дело житейское, без обид. То есть вы даже не извинитесь? Слушай-ка, Такимуна опустил руку и потрепал Харухира по щеке. Ты с таким застенчивым видом говоришь такие суровые слова. Перестаньте, хватит. Ну ты же понимаешь, что чем сильнее просишь перестать, тем сильнее мне хочется продолжать. Тогда продолжайте, пожалуйста. Ладно, как скажешь. А? Что еще за а? Ну, дай поцелую. Вот этого правда не надо, хватит, пожалуйста. Нельзя. Что? Ну, то есть, понятно, что. Мимарин клинилась между ними и отобрала Харухира у Такимуны. Только вот Харухира ведь не вещь какая-нибудь. Целовать нельзя, моё. С каких это пор я принадлежу Мимарин? То есть, пусти. Такимуна поднял большой палец. В общем, я у тебя в долгу, Харухира. В большом долгу. Память у меня, конечно, дырявая, но этого я так просто не забуду. То есть, как бы вы все-таки можете забыть? Скорее всего, не забуду. Ладно, неважно, мне все равно. И если что-то понадобится, только скажи. Ради вас мы таки сделаем все, что в наших силах, и даже больше. Денег, правда, не одолжим. Но шею за вас подставить это легко. Выходит, деньги дороже жизни? Нет, просто когда дело касается денег, все слишком усложняется, правда же? Одна морока. Поэтому мой принцип не одалживать, а дарить. Так что если ты попросишь денег, я отдам все, что есть. Только вот лично у меня денег вообще нет. Нет? Ага, нет. У меня тоже. Бросил Тата таким тоном, словно отвечал на очевидный вопрос глупца. У меня, наверное, разве только чуть-чуть завалялось. Беззаботно заявил Кикава. И у меня ничего. Подтвердила Мимарин. А у Анны-сан... Полно, понятно? 500 золотых, слышали? It's joke. 30 серебряных и все, понятно? Инуй, отправившийся обратно в Даскреум, разумеется, высказаться не мог. Харухира, пытаясь вырваться из схватки Мимарин, обвел глазами Кузака, Мэри, Юма и Шихору. Все выглядели ошарашенными. Такис, немыслимо. Как они вообще ухитряются выживать до сих пор? И почему они при этом так необычно жизнерадостны? Что ж, наверное, такой образ жизни тоже возможен. Да, конечно, не для Харухира. Да и не для кого угодно тоже. Но Такис, похоже, на это просто наплевать. Впрочем, наверное, Ранди подобный образ жизни может оказаться близок. И, кстати, что-то он необычно тихо себя ведет. Стоило Харухира подумать об этом, как Ранта накинулся на него. Харухира! А? И сверх того, Ранта, словно обезумев, тыкал его в щеку острием громового меча Долфина, щеку покалывало. «Ты что творишь? Эй, щиплет же, «Значит, все-таки не показалось!» Ранта отбросил в сторону громовой меч Долфин и опустился на четвереньки. Не похоже, что он извиняется перед Харухиро. Расстроился, что ли? Дерьмо. Ну почему? Какого хрена? Да в чем дело-то? Ну-ну. Мимарин по-прежнему не выпускала Харухиро. Да сам посмотри. Ранта заколотил кулаком по земле. Мой меч. Мой Довин. Он больше не бьет громом. И ведь когда на обратном пути мы дрались с сектантами, я заметил что-то не так. Кикава подобрал громовой меч Доуфин и потрогал лезвие. Может тут что-нибудь типа, ну, оно заканчивается со временем? Да не в этом дерьмо. Я-то был громовой меч Доуфин, а изменника выбросил. И зачем мне такой громовой меч? Ну еще бы. На лице Юмы отчетливо читалось, а я же говорила. Юма еще тогда сказала, что ты транжиришь. Когда транжиришь, вот так всегда и получается. Заткнись. Харухиро, будь ты проклят. Почему ты мне позволил? Как ты собираешься мне это компенсировать, а? Да мне-то откуда знать? Я тут вообще ни при чем, если подумать. Да ладно тебе, Такимона хлопнул Ранту по спине. Просто наплюй и забудь, а? Какое еще забудь? Да вообще, если бы мы не пошли вас спасать, я бы не лишился изменника. Это все вы виноваты. Ну, наверное, можно и так сказать. Тогда в следующий раз найдем тебе новое оружие, еще лучше. Что скажешь? А, ну, пожалуй, я не против. Достал. Тихо пробормотала себе под нос Шихору. Мэри кивнула. Кузак молчал, но наверняка разделял чувства остальных. Кстати, Мимарин наконец отпустила Харухиро. Она разжала хватку и без особых усилий усадила его перед собой. Харухиро смотрел снизу вверх в ее бесстрастное лицо. Харухиро. Да. Харухиро вовсе не бессильный. Не бессильный. И притом старающийся изо всех сил. Милый. А чего? Что происходит? Как будто вот-вот увымнусь. Мне что, приятно? Похоже на то. Не бессильный. Не самая высокая оценка, скорее средняя. Но все-таки, наверное, должно быть приятно. А, ну, спасибо. Я... Что? Хочу тебя при... Она хотела сказать приручить, да? Мимарин кашлянула и поправилась. Хочу быть с тобой. Давай встречаться. Харухиро молча поклонился. Мне приятно, Мимарин. Нет, мне было приятно. Честно говоря, это так. Но дело в другом. Пусть Харухиро не отличается твердостью характера, но сейчас должен сказать то, что нужно сказать, прямо и честно. Прости. Послесловие. Есть игра под названием Romancing Saga 2. Изначально она издавалась только на SNES. И, наверное, мало кто знаком с ней. Есть также версия и для iApple. Как вы, возможно, знаете, игры серии Romancing Saga известна как RPG с нелинейным сюжетом. А во второй версии вдобавок введена смена поколений протагонистов. Мне очень понравился этот аспект игры. И хотя Fire Emblem Genealogy of Holy War, он также присутствует, именно Romancing Saga 2, в которую я играл на несколько лет раньше, глубже всего запало мне в душу. Для японских RPG и видеоигр в особенности, характерно построение сюжета, при котором игрок воспринимает историю от лица протагониста. Но благодаря вышеупомянутой нелинейности сюжета игры серии Romancing Saga позволили при каждом прохождении получать немного иную историю. Romancing Saga 2 сделала еще один шаг, благодаря смене поколений, позволяя игроку самому формировать прошлое игрового мира. В результате игра по масштабам не уступала историческим симуляциям от Каэи. Кстати, мне нравятся исторические симуляции, но они всегда наскучивали мне раньше, чем я успевал пройти игру. Разумеется, в Гримгаре это попросту невозможно, но когда-нибудь я хотел бы написать фэнтези-новеллу со сменой поколений. Кстати, я был бы не прочь поиграть в игры такого рода, но созданные с помощью современных технологий. Кто-нибудь издает их? И вообще, когда новая игра серии Saga? Я пишу это по своесловию в первую декаду декабря 2014 года. И пока никаких сведений нет. Но судя по роящимся слухам, что-то затевается. Вскоре была анонсирована игра под предварительным названием Saga 2015. Ура! В бытность мою школьником я одно время пытался самостоятельно изучать программирование, но, к счастью, не избрал для себя профессию разработчика игр. Страшно даже подумать, насколько плохи могли оказаться созданные мной игры. И какая незавидная судьба отброса общества ждала бы меня тогда. У меня заканчивается бумага. Редактор Кейсон, а также Ширай Эрисон, дизайнеры из Comworks, все, кто был занят в производстве и распространении этой книги, а также те, кто сейчас держит ее в руках, благодарю вас от всего сердца. Также одновременно с этой книгой выходит третий том моей новеллы «Великий герой безработный, что такого?». Прошу вас также уделить внимание и ей. На сегодня я откладываю в сторону свое перо. Надеюсь, мы встретимся снова. Дзимонзи Ао. Я, чтец Луфи, со своей стороны также благодарен всем, кто прослушал данную книгу. Надеюсь, она вам понравится, так же, как и мне. До скорых встреч, еще услышимся.